Далее я хотел бы поделиться с вами некоторыми весьма странными подробностями сего печального события, кои были любезно предоставлены мне китайским посольством. Договорить профессору не удалось. Невероятно, но этот сверчок еще живет. И это год спустя. Фантастика! Любознательный старичок с львиной гривой раскупорил флакон и вытряхнул мертвое, как все, естественно, считали, насекомое на стол. И тут случилось непредвиденное. Сверчок, недолго думая, воскрес и изготовился к прыжку. «Ловите! Ловите его! Он же прыгнет!» Стараясь перекричать друг друга, господа повскакали со своих мест. Однако сверчку все же удалось выскочить через окно в сад. Охваченный благим порывом во что бы то ни стало поймать уникальный экземпляр, ученые мужи ринулись к дверям, сметая на своем пути все, в том числе и дряхлого музейного смотрителя Деметриуса, который, ничего не подозревая, входил в комнату, чтобы зажечь лампу. Поднявшись с пола, старик подошел к зарешеченному окну и некоторое время с интересом наблюдал за почтенными господами, которые, размахивая сачками, спотыкаясь и падая, носились по саду. Потом неодобрительно покачал головой, поднял глаза к вечереющему небу и проворчал. «И что это приключилось с облаками? Стоило только начаться этой священной войне, пропадя она пропадом, так что не облако, то черт знает на что похоже. Вот и сейчас, ну точь-в-точь сам дьявол по небу летит, с зеленой рожей и в красном колпаке. Ишь, проклятый, если б не глазище, уж больно широко расставлены, так ведь ни за что от человека не отличишь. Тьфу, черт, эдак на старости лет и впрямь суеверным сделаешься».